Глава 50. Ренат. «Что случилось?» Сразу улавливает сталь в голосе Эмилия. Скидывает на меня испуганные глаза и оборачивается раньше, чем я успеваю ее остановить. Выпрямленная девичья спина начинает дрожать. «Боже!» Реагирует на отца с ужасом. «Я все улажу», — говорю, стискивая ее в руках. Любой ее страх — мой триггер, запускающий внутри самые разные программы, но защитить во что бы то ни стало становится приоритетной. Моя девочка открытая и ранимая, страх убивает свет. Я как никто это знаю. «Я должна сама, Ренат. Я поеду с папой». Еле шевелит бесцветными губами и дёргает сумку. «Мне конец. Я должна сама. Он ведь меня предупреждал. Успокойся». Острый подбородок неистово трясется, поэтому, даже уловив резкое движение со стороны Литвинова, аккуратно убираю налетевшие на прекрасное лицо волосы и, насколько умею, мягко произношу. «Сама ты ничего не должна. Садись в машину». «Сказал же, я все улажу». Я открываю заднюю дверь и жду, пока Эмилия, как маленькая мышка, сядет на место за водительским креслом. «Закрой дверь изнутри. Она поедет со мной». Слышу из-за спины. Успеваю хлопнуть дверцей до того, как Давид подходит и вальяжным движением пытается меня сдвинуть. Его лютая агрессия рвется изнутри, но он ее сдерживает. Я расставляю ноги на ширину плеч, складываю руки в замок и хмуро на него смотрю. «Эмилия никуда с тобой в таком состоянии не поедет. Сначала мы поговорим, и все. Разговаривать с тобой гондоном не собираюсь. Мне похуй, кого ты ебешь. Моя дочь поедет со мной сейчас же. Успокойся». Одергиваю его. «Мы поговорим, потом решим». Литвинов чертыхается и сжимает ладони в кулаки. «Ты меня не понял». Сдвинув полу черного пальто, демонстрирует натертое до блеска табельное оружие. «Это ты меня не понял». Сую правую руку в брючный карман. Ткань пиджака натягивается так, что выставляет на показ часть оперативной кобуры, закрепленной на плечах. «Сука!» — хрипит Давид и тянется к рукоятке. Я оглядываюсь по сторонам. Студенты, ничего не подозревая, беззаботно проводят перерыв между парами, общаясь, сидя на газонах и стоя небольшими кучками возле здания университета. Мимо проходят две молодые дамы с колясками. «Устроим перестрелку в центре города?» Спрашиваю, стараясь сохранять спокойствие. Лицо Литвинова превращается в маску, а большой палец снимает предохранитель. «Угомонись!» Взрываюсь и толкаю его в грудь. «Ты офицер, я тоже. Мы находимся в центре Москвы, нашпигованной охраной и коллегами. Сейчас не время и не место прострелить друг другу мозги. Надеюсь, честь мундира тебя еще беспокоит?» «Не тебе говорить о чести», — выплевывает он. «Ты трахаешь мою дочь!» Стискиваю зубы, потому что мне хочется прописать ему в харю как минимум пару ударов. По-настоящему важную роль Эмилии в моей жизни он всего четырьмя словами опошлил и возвел в ранг интрижки, которыми я никогда не увлекался. «Дай нам уехать». Снова взываю к разуму Литвинова. «Я отвезу Эмилию, и мы с тобой встретимся там, где скажешь, и где точно не будет чужих глаз. Можешь даже дать мне в рожу». С дороги доносится визг автомобильных шин и ревущие сигналы клаксонов. Поэтому мы оба смотрим туда и инстинктивно хватаемся за оружие. «Блядь!» — хмурится Литвинов. «Мы уезжаем!» — говорю, открывая водительскую дверь. Давид лупит по крыше моего автомобиля и ждет, пока он тронется. А потом вижу в боковое зеркало, как он рассекает кулаком воздух. «Ты как там?» — спрашиваю тихо. «Я во всем виновата». «Глупости! Я сама все это начала. А папа предупреждал. Предупреждал, что нельзя. Кого бы ты слушалась?» Усмехаюсь и съезжаю с проспекта. На служебный телефон приходит сообщение. Всего одно слово. «Ильинка». Чтобы уговорить Эмилию подняться домой, требуется еще 10 минут, после которых она все же уходит. А я, преодолев пару кварталов, еду на служебную квартиру и ищу в бардачке ключ. Судя по припаркованной машине, Литвинов уже здесь. В квартире что-то гремит. Иду на звук, который доносится с кухни, и, плечом прислонившись к дверному косяку, разглядываю содержимое стола. Бутылка водки с одной единственной рюмкой, дымящаяся пепельница и все тот же начищенный до блеска пистолет «Грач». Пока Давид, открыв холодильник, изучает его содержимое, сажусь на свободный стул. «Кто дал разрешение сесть?» Ворчит, доставая кастрюлю. Смотрим друг на друга. Я снисходительно, он взбешённо. Молча тушу сигарету, тлеющую в пепельнице. Дышать невозможно, блевать тянет. Говорю. «Здесь старший по званию. Кто тебе, блядь, разрешил сесть, я спрашиваю? Ты что ли старший?» Иронично усмехаюсь и снимаю пиджак. Кладу на стол своего Макарова. Для баланса. Давид садится напротив и смотрит волком, а затем наливает себе водку. «Отрава, блядь!» Он выпивает и бросает рюмку на стол. Закусывает какой-то баландой прямо из кастрюли. «Питерские живут!» К международному форуму в Москву съехались все, кого можно было подтянуть. Служебные квартиры и апартаменты забиты под завязку. «Жрать совершенно невозможно!» Цокает и сдвигает кастрюлю в центр стола. «Я передам». Литвинов поднимает на меня взгляд, который вдруг становится серьезным и холодным. Таким, который мало кто унесет. Но мне не страшно. Давно ничего не страшно. «Передай лучше моему бывшему другу, что ему пиздец». Выдержав тяжелый взгляд, двигаю к себе рюмку и наполняю ее. С Давидом мы прошли многое и видели друг друга в самых разных ситуациях, чтобы равнодушно относиться к сегодняшнему конфликту. Неприятно, но я так точно переживу. Пиздец — понятие относительное. Залпом выпиваю и затягиваюсь воняющим никотином воздухом. Горло от обжигающей жидкости дерёт, но напряжение в мышцах заметно спадает. В начале лета, на ее 19-летие. Ты уже трахал ее, когда сидел у меня на веранде? Интересуется. Нет. Тогда я ее не трахал. Сука. Он подается вперед, а я резко отталкиваю его плечи. Сядь и успокойся. Давай поговорим нормально. Я себя не оправдываю, занесло так, что не смог вывернуть. Но за свои поступки отвечаю. Да за что ты можешь отвечать, смертник? Смотрит на меня зло и отвинчивает крышку. Думаешь, я не знаю, что твой кот Е1? Это здесь при чём? Хмурюсь. А при том, дурья твоя башка, что когда Родина отправит тебя умирать, моя дочь останется здесь и будет оплакивать твою бестолковую жизнь, так же, как я всю жизнь переживаю смерть жены. Моя дочь повторит мою судьбу. Я медленно качаю головой, раздумывая, возможен ли такой вариант. Личное дело каждого сотрудника спецслужб обозначено определенным кодом. Е1 — особая каста разведчиков, которых ничего не держит на гражданке. У них нет семьи, нет друзей, даже собаки, за которой нужно было бы ухаживать. Эти люди легко, буквально за час могут уехать на год, два, три, даже пять. Так же, как и умереть за правое дело, если понадобится. Думаешь, я не заметил тогда на даче? Она же на тебя, открыв рот, смотрела. Эмилию я предупредил, но в мыслях не было, что ты до такого додумаешься, засранец. Неужели другой бабы не нашел? Я умирать не собираюсь. Уезжать тоже. Нет такой производственной необходимости. Возражаю. Кто знает, есть или нет. Хочешь сказать, что объявляешь мне войну? Приподнимаю брови. Литвинов ржёт и снова заливает в себя водку. Закурив, выдыхает сизый дым. Войну объявляют тому, кто тебе равен. Я просто тебя уничтожу, Аскеров. Заебешься уничтожать. Поднимаюсь и забираю вещи. Пока ты в Сибири прохлаждался, у нас тут все поменялось. Советую сначала изучить расстановку сил в управлении. Засунь себе свой совет. Собираюсь уйти, но в дверном проеме чувствую надвигающуюся опасность и ухожу вправо. Мимо левого уха пролетает короткий кухонный нож. Блять. Реакция есть. Значит, слух тоже. Чтобы Эмилия была вечером дома. Резко разворачиваюсь. Пиджак валится на пол, а я хватаю Литвинова за шкирку. Получается не очень, по комплекции мы примерно равны, но в схватке всегда ведет тот, у кого больше злости, поэтому после легкой потасовки именно я прижимаю лицо Давида к столу и небрежно выкидываю его табельное. «Послушай ты, отец!» — хриплю на ухо, сдавливая пальцы на шее. «Пока ты 19 лет по жене скорбел, баб ебал и перед начальством выслуживался. Твоя дочь выросла и превратилась в красивую девушку. В одинокую, прекрасную женщину, которая за простые объятия на что только не готова. Молись, что ей попался я, а не мудак, желающий этим воспользоваться. Ну ты рыцарь. А ты баб не ебал? Его глаза наливаются кровью, поэтому ослабляю хватку, но так, чтобы он не перевернул меня вместе со столом. Я не рыцарь, и ты тоже, Давид. А Эмилия? В голове возникает хрупкий, точёный образ. Я ведь не держу. Нет у меня этого. Как только увижу, что полюбила кого или... Я ей мешаю, отпущу. Кровью харкать буду, отпущу. Но тебе, ублюдку, её обижать не дам. Да кто тебя спросит? Обидишь её, будешь иметь дело со мной. Порошок сотру. Да пошёл ты! Вырывается. Я смачно харкаю на пол и подхватываю пиджак. Готовься. Я подведу тебя под госизмену. Бросает Давид на прощание. Ресурсы у меня есть, сам знаешь. Ты станешь предателем, а Эмилия слишком молодая и впечатлительна. Со своей природной справедливостью она просто в тебе разочаруется. Лучше так, чем оплакивать. Это будет ложью, ты прекрасно понимаешь. Победителей никто не спросит, правду он говорил или нет. Отличная мысль. Усмехаюсь, пряча Макарова в кобуру. И иду на выход. Только вот ты цитируешь Гитлера. Не к добру. Мы друг друга услышали, Давид.